«Еще правила или ограничения есть?» – деловито уточнила я, собирая волосы в хвост, чтобы не мешались. «Мы же пираты», – усмехнулся мужчина. «О чем ты говоришь вообще? Хватит болтать, начинайте уже», – махнул рукой Портгас, и мы подчинились. Шелест волн, шепот ветра, ласковое солнышко и белоснежные паруса, похожие на крылья и создающие впечатление, что корабль летит, едва-едва касаясь воды. Разве можно в такой момент думать о драке? Судя по лицам окружающих, только о ней и можно. Линк атаковал со стремительностью, какую сложно было заподозрить в человеке его комплекции. Клинок, брат-близнец моего собственного, сверкнул в сантиметре от моего лица, чудом не задев кожу. На просоленные морем доски палубы упала срезанная прядь волос. Пожалуй, именно в этот момент я почувствовала себя не зрителем приключенческого фильма, а самым что ни на есть действующим лицом. А мужчина продолжил нападать, словно бы и не заметив моей растерянности и смятения. Это походило на забавную игру, чьи правила очень просты. Не дай коснуться себя, иначе. Наклон влево, прыжок спиной назад, наклон вправо, шаг, перекат в сторону, повтор всех действий в произвольном порядке. И снова, и опять, и тихая радость от того, что кеды не скользят, а шорты не сковывают движений. В удобной одежде и после хорошего отдыха, ну вот как сегодня, я могла поддерживать подобный темп довольно продолжительное время, сказывались 10 лет занятий танцами. Это, конечно, не спорт и не единоборство, но выносливость, ловкость и гибкость они тренируют только так, чем я сейчас и пользовалась, старательно уклоняясь. Атаковать и защищаться не было смысла. В неумелых руках, наподобие моих, оружие представляло опасность прежде всего для меня самой. На палубе, тем временем, столпились все свободные пираты. Халявное развлечение же, их подбадривающие крики, советы и смешки изрядно отвлекали, хотя и грели душу, чего уж там. Но споткнулась я совершенно не из-за этого. Все, что случилось дальше, произошло слишком быстро и неожиданно. Я потеряла равновесие, нелепо взмахнула руками и, подчиняясь законам чертовой физики, стала заваливаться вперед, прямо на чужую руку, сжимающую кинжал. Страха почему-то не было. Наблюдая за лезвием, приближающимся к моей шее, я сожалела только о том, что не успела предупредить Эйса. Чувство близкого перемещения стало полной неожиданностью. Никакой привычной уже иллюминации, только сильный рывок, буквально заставивший меня упасть на колени. Полная дезориентация. Голова кружилась, мир качался, перед глазами плавали разноцветные круги, полосы и звезды, а к горлу подступала тошнота. Перепуганный до чертиков брат подскочил ко мне первым. Линк, явно чувствовавший себя виноватым, отстал от него на несколько секунд. «Эйс, молчи, как ты? Стой, не отвечай, все разговоры потом. Эй, там, Хасса позовите. Эйс, важно», говорить распространенными предложениями не получалось, словно из головы в раз вылетели все слова. «Лежи», говорю. «Линк, что за дела?» «Прости, капитан, Рина, я не собирался. Только поэтому ты еще жив», просто произнес Портгас. И как-то сразу стало понятно, что это не угроза и не пустое бахвальство, а факт. «Да послушайте же вы меня», – прошипела я, собравшись с силами. Парень с зеленым галстуком стрелял тогда. Я заметила его совершенно случайно, как и в прошлый раз. Незапоминающееся лицо, невнятно светлые волосы, обычная одежда, словом, идеальный шпион. Единственная яркая деталь – зеленый галстук, ослабленный на шее, точно такого же цвета, что и та зеленая лента, который был примотан прицел к винтовке снайпера. «Ты уверена?» – напрягся мой учитель, бросив обеспокоенный взгляд на Ди. «Тина, он!» – кивнула, спохватилась, что он не смотрел в мою сторону, и озвучила свой ответ. «Да, цвет приметный». Эйс поверил мне сразу, удивив этим до чертиков. Он поднялся на ноги, спина идеально прямая, а плечи напряжены так, что даже ткань рубашки не могла этого скрыть. Отыскал глазами предателя и задал один единственный вопрос. «Зачем?» Команда поддержала его согласно заинтересованным ропотом, но никто не стал влезать в разговор. «Я думала, парень начнет оправдываться, обвинять меня в ошибке, предвзятости или гордо промолчит, предоставив капитану право разбираться во всем самому. Но он не оправдал моих ожиданий. Вместо этого несостоявшийся убийца прислонился к мачте и, засунув руки в карманы, произнес: «От женщин одни проблемы, правда, капитан? Не могу сказать, что облик его разительно изменился, но плечи расправились, взгляд потяжелел, Улыбка трансформировалась в ухмылку, и от всей его фигуры повеяло угрозой. Он не смотрел на Портгаса, вместо этого с трудночитаемым выражением лица разглядывая меня. Демонстрировать слабость подобному противнику показалось не лучшей идеей, поэтому, уцепившись за руку Линку, я приняла вертикальное положение. «Не от всех», — мотнул головой Эйс. «Твоя сестра разрушает мои планы уже второй раз», — пожал плечами Тина. «Я убивал и за меньшие. Спасибо ему за это предупреждение. Что тут еще скажешь?» Когда он выхватил из кармана пистолет и, не целясь, выстрелил в меня, я была к этому морально готова. Пуля летела быстро, но моя способность, огромное человеческое спасибо тому, кто мне ее даровал, сработала быстрее, отправив меня в самое безопасное место, домой. Я вновь оказалась на полу, а пуля, почему-то переместившаяся вместе со мной, разбила рамочку с фотографией и застряла в стене. Однако, примечание к части. В. Высоцкий, Парус. Встреча 9. Или нет профессии престижней, чем пиратов ремесло? Несколько дней после своего возвращения я ходила как в воду опущенная. Одно дело, знать, что в том мире найдутся люди, желающие моей смерти, и совсем другое, встретиться с подобным человеком лицом к лицу. Черт, да с этим самым Тиной я даже не общалась, так, видела его мельком у Портгаса в команде. Почему же он так стремился меня убить? Потому что ненавидел всех женщин скопом, хотел причинить боль Лису или потому, что таким было его задание. В любом случае, спаслась я чудом, и имя этому чуду – дьявольский фрукт неизвестного типа. А ведь дальше число опасностей и неприятностей будет только расти. Так что если не хочу однажды в будущем сложить голову на чужой войне, есть целых два варианта. Первый – забыть о волшебных силах и перестать перемещаться в тот мир, снизив, таким образом, риск до нуля. Второй – стать сильнее, что означает тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Нетрудно ведь догадаться, какой вариант я выбрала. Очередное перемещение застало меня врасплох. Был вечер воскресенья, и я как раз возвращалась домой с пробежки, мечтая ровно о двух вещах – холодном душе и легком ужине. Но уже в следующий миг пейзаж вокруг разительно изменился. Вместо тополиной аллеи – незнакомый остров, а вместо душного летнего вечера – морозное и снежное зимнее утро. Я стояла на пустынном берегу, повернувшись спиной к морю, а вокруг, насколько хватало глаз, простиралось царство льда. Идеально белый снег, зеленовато-голубой лед на замерзшем озере, серые скалы невдалеке. Сюда бы сейчас мои мольберты краски, но лучше теплую одежду, поскольку погода не располагала к неподвижности. Вернуться домой, просто пожелав этого, у меня не вышло ни с первой попытки, ни даже с десятой. Было очень холодно, и я мимоходом порадовалась, что на мне длинные спортивные штаны и тонкая ветровка, а не короткие шорты и открытый топ. Но если в самое ближайшее время не найду людей или хоть какое-то укрытие, замерзну нафиг. Стрелка компаса брелка крутилась, как сумасшедшая, и не желала подсказать мне, где тут север, поэтому направление для движения пришлось выбирать наугад. Пошла прямо, назначив своим ориентиром местную Джамалунгму. Следы на снегу заметила совершенно случайно, и не валяясь рядом припорошенная бутылка из-под чего-то алкогольного, наверняка прошла бы мимо. Люди. Никогда еще так не радовалась человеческому племени, чья привычка мусорить воистину неистребима. И тут, словно отыгрываясь за мою невольную удачу, погода решила испортиться еще сильнее. К собачьему холоду, минус 20, если не меньше, добавился пронизывающий до самых костей ветер, и, словно этого было мало, крупными хлопьями повалил снег, грозясь засыпать мою единственную надежду на спасение. Пришлось сначала ускорить шаг, а потом и вовсе перейти на бег, и смотреть под ноги и по сторонам вдвое внимательнее. Но колонну вполне знакомых пиратов я все равно умудрилась заметить в последний момент, едва-едва избежав столкновения с Балфри. Парни мне искренне обрадовались, и это было по-настоящему приятно, хотя мне и показался немного странным тот факт, что на берег сошли только ветераны. «Тепло ли тебе, девица?» Недоверчиво разглядывая мой спортивный костюм, спросил Эйс, рассмеялась. На Мороско мой названный брат не походил от слова совсем и, к сожалению, весь юмор ситуации оценить не мог. В детстве ему негде было увидеть эту сказку, поскольку телевизоры здесь работали исключительно на улитках. «Холодно», — призналась я, с вожделением глядя на теплую одежду. Портгас, ни слова не говоря, стянул свой плащ, оставшись в штанах и рубашке. «А как же ты? Забыла? Я же Лаги Огня, мне мороз не страшен. Тогда спасибо, полностью закутавшись, пробормотала я. Что вы вообще забыли в этом холодильнике? Я ищу Шанкса, чтобы подраться или поблагодарить за Луффи. Второе, улыбнулся он. Хотя и от первого я бы не отказался. Драки – это без меня, а вот благодарить будем вместе. Что новенького? Команда выросла до 35 человек. Шпионов дозора среди них не найдено, но на всякий случай Ромеро и Джулс остались на корабле. Награда за мою голову поднялась до 250 миллионов белли. Сразу после выхода новой листовки, какой-то пижон в костюме предложил мне стать шичибукаем, шагая вперед и держа меня за руку, рассказывал брат. «Быстро же правительство признало твою силу», — откликнулась я. «Но ты ведь не согласился на подобную честь?» «Нет, за кого ты меня принимаешь?» — возмутился он и добавил, указав на ничем не примечательную пещеру. «Мы пришли, и если до этого члены команды шли кто как, больше озабоченные сохранением тепла, чем собственной безопасностью, то теперь они подобрались и стали серьезнее. Оружие доставать не стали, но проверили, чтобы мечи быстро покидали ножны, а в пистолетах хватало пуль. Эйс, понаблюдав за ребятами, протянул мне свой кинжал, а я, хоть и знала, что ничего плохого от этой встречи ждать не стоит, все-таки приняла его. В пещере царил мрак, непроглядный, глубокий, словно бы бархатный. Никакого освещения, кроме единственного нашего факела, который не столько освещал путь, сколько чадил. В его неровном свете нам виделись сталактиты и сталагмиты причудливых форм, походившие на таинственных чудовищ, притаившихся в темноте. Казалось, стоило только отвернуться, и они нападут, утащат в вечный сумрак дальних залов и коридоров. Здесь нашел себе пристанище ветер, что шептал, стонал, кричал тысячи голосов и посылал по телу толпы мурашек. Каменные стены были холодны, как лед, а неровная поверхность, по которой я вела рукой, имела весьма острые грани. Негостеприимное место выбрали пираты Красноволосого для своей стоянки. В просторном зале мы оказались внезапно. Только что чуть ли не в три погибели сгибались, чтобы протиснуться по очередному коридору, а в следующий миг всей толпой предстали перед ясными очами одного из Йонка и его явно удивленной команды. Первое, что привлекало внимание, Шанкс был очень, прямо-таки очень-очень красивым мужчиной. Второе, его красота совершенно не мешала ему быть пугающим, чуть ли не жутким, и это он еще волю не использовал. Легкая небритость, растрепанные волосы и три тонких шрама, едва не оставивших его без левого глаза, делали мужчину весьма похожим на бродячего кота. Нужно ли говорить, что обмен любезностями я пропустила мимо ушей, занятая пристальным разглядыванием чужого капитана из самого безопасного места в этой пещере, из-за плеча Портгаса. Обстановка явно накалялась. Члены обеих команд готовы были вот-вот схватиться за оружие, но стоило прозвучать имени Луффи, и давящая атмосфера всеобщего недоверия пропала, как по волшебству. Куда только делись отчаянные головорезы. Сейчас перед нами сидели самые дружелюбные люди, которых мне только доводилось встречать в этом мире. «Отпразднуем нашу встречу и познакомимся нормально», — предложил Шанкс, широко улыбаясь. «Заодно расскажете, как там Луффи?» Костер выпал разводить Эйсу, да он и не спорил. Еду откуда-то из темноты притащили на комары Живолосого, а выпивку, переглянувшись, достали из заплечных мешков пиковые пираты. Я не люблю шумные пирушки, поэтому устроилась подальше от костра, использовав в качестве стула собственный рюкзак, предварительно вытряхнув из него блокнот и ручку. Блокнот был новым, не тем, что скрашивал мой досуг в Бородте. На твердой обложке, презрев гравитацию, вверх, к солнцу, стремился фрегат, чьи паруса казались золотыми. Думаю, нетрудно догадаться, почему мне не удалось удержаться от его приобретения. Чуть подумав, я аккуратно вывела на первой странице имя Луффи, на второй – Эйса, третью оставила пустой для Сабо, а четвертую и пятую – для еще двух мужчин по фамилии Монки. Рассудила так, если Эйса и Луффи – мои братья, то предводитель революционной армии и легенда Дозора могут считаться моими родственниками, хотя и с большой натяжкой, поэтому пусть их имена тоже красуются в начале. Вы спросите, зачем мне это нужно? Просто у каждого человека в этом мире была мечта. Стать ли королем пиратов, найти ли Олл Блу, получить ли титул сильнейшего мечника или прочее, не менее прекрасные стремления. А я приходила сюда, как в гости, желая лишь вырваться из серых будней, и жизнь моя была, по большому счету, лишена смысла. Это не есть хорошо, а, значит, пора придумать его себе. Так что пусть моей целью отныне станет коллекция. Коллекция автографов самых ярких людей этого мира, вне зависимости от того, какую сторону они поддерживают. И почему бы не начать собирать ее прямо сейчас? Один из Йонка, и, более того, друг Мугивары, неплохой образец для начала. Я так сильно задумалась, что старпом Шанкса, соткавшийся словно бы из окружающих теней, застал меня врасплох. «Добрый день», — вполне дружелюбно поздоровался он. «Добрый», — согласилась я, в эту минуту любившая весь мир. «Ну, а что, тепло, хорошая компания, горячее мясо, которое мне передал мужчина, что еще надо для счастья?» «Рина, Бен Бикман, не хотите поведать мне удивительную историю о том, как вы здесь оказались? Конкретно вы, а не пиковые пираты? Не могу отказать, когда так любезно интересуются. Буквально месяц назад мне повезло, или не очень, это как посмотреть, стать владельцем дьявольского фрукта. Не знаю всех его возможностей, но одна из них позволяет мне перемещаться на значительные расстояния. Правда, есть одна загвоздка. Только туда, где недавно был или в данный момент находится мой брат. Рискну предположить, что сейчас как раз второй вариант», — чуть улыбнулся мужчина. «Да, Эйс вместе с командой как раз направлялись к вам в гости, когда я появилась на берегу. Могу я задать вам еще один вопрос?» — поинтересовался первый помощник Рыжеволосого. Старую шутку про то, что он только что это сделал, с трудом удержала на языке, вместо этого попросив: «Только если перестанете мне выкать». «Хорошо, Рина, Эйс сказал, что познакомился с тобой лет 8 назад, и с тех пор ты ни капли не изменилась. С чем это связано?» «Хорошая наследственность, какие-то опыты, найденный тобой источник вечной молодости, все гораздо проще и сложнее одновременно», — покачала головой я, решая, стоит ли рассказать Бикману правду. «Бен был пиратом, в последнее время я только с ними и общаюсь, но, кажется, неплохим человеком. К тому же, идея обсудить свои силы с кем-то разумным и опытным была не так уж плоха. Как я уже сказала, фрукт попал ко мне в руки месяц назад. Вот только месяц здесь и месяц у меня дома – это две большие разницы. Мне до сих пор 24, как и в тот день, когда я впервые встретилась с Эйсом, а ведь ему тогда было всего 10. То есть, твой дом – это своеобразная точка начала координат, где время словно застыло». «Неожиданно», — хмыкнул мужчина, сложив руки на груди. «Чего только не бывает на Гранд-Лейне, но тебе не стоит так просто рассказывать об этом. Всегда найдутся люди, желающие завладеть подобной силой. Подозреваю, в подобном случае они были бы крайне разочарованы», — задумчиво пробормотал я, принимая его совет к сведению. «То есть важен именно твой дом, а не просто какой-то дом, находящийся в отдалении?» Тут же вычленил главное старпом. «Почти. Скорее, место, где он расположен. Никому об этом не рассказывай», — еще раз предупредил он. «А можно я тоже кое-что спрошу?» — поспешила перевести тему я и, дождавшись разрешающего кивка, пошла в атаку. «Мне доводилось слышать, что большая часть вашей команды владеет волей наблюдения. И это так», — не стал скрывать мужчина. «А почему тогда вы все проворонили наше появление?» — полюбопытствовала я, опустив голос до шепота. «Потому что у вас не было враждебных намерений», — пожал плечами Бикман, как будто это было само собой разумеющимся. «Это следовало обдумать. То есть, если я натренирую волю, как, и научусь по собственному желанию подтормаживать время, опять же, как, то смогу меньше опасаться за свою жизнь?» «Неплохие перспективы». Мир, словно в насмешку, мигнул серым, предупреждая об опасности, а потом вновь заиграл яркими красками. Недоеденный кусок мяса полетел в одну сторону, блокнот в другую, а я, вскочив на ноги и запнувшись о чьи-то широко расставленные конечности, в третью. Бен, тоже засекший угрозу, плавным движением перетек на пару шагов вправо. «Ну и зачем вы это сделали?» Шанкс, чья сабля едва не отправила меня на тот свет, широко улыбнулся. «Потому что Бен приберег общество такой красавицы исключительно для себя. Прошу», — и, как ни в чем не бывало, протянул мне руку, помогая подняться. Логика у этого мужчины просто зашибись. Рука у него была большая, теплая и мозолистая, а безобидный комплимент застал меня врасплох. В мире, где жили Бара Хэнкок, Ника Робин и целые полчища принцесс-симпатяжек, начиная от Виви и заканчивая Ребеккой, я, со своей самой обычной внешностью, едва ли могла считаться красивой. Но все равно приятно. «Меня зовут Шанкс, Рина», — второй раз за день представилась я. «Большое спасибо за то, что вы спасли Луффи», — и поклон пониже, пониже, чтобы никто не разглядел пылающих щек. Совершенно ни за что, отмахнулся красноволосый, но было видно, что благодарность ему приятна. «А можно мне ваш автограф?» – спросила я, подняв с земли блокнот и подписав шестую страницу его именем. «Автограф? Мой?» – Йонка выглядел обескураженным. «Кажется, с такой странной просьбой к нему еще никто не обращался. Можно?» – наконец решил он. «Но не за просто так. И чего вы хотите?» Я приготовилась торговаться до последнего, ибо денег у меня с собой было немного, и они были здесь не в ходу, а брать взаймы у брата не хотелось. «О, ничего такого», – обаятельно улыбнулся мужчина, нарисовав в моем блокноте какую-то закорючку. «Всего лишь поцелуй». И, не дожидаясь моего согласия или слов возмущения, притянул меня к себе. «КХМ, да». Губы Шанкса были теплыми и обветренными, а язык – дьявол, о чем я вообще думаю. Но стоило признать, что целовался рыжий весьма и весьма хорошо, да что там, крышесносно. Отпрыгнув от мужчины, раньше это нужно было сделать, раньше. Я встретилась взглядом с Эйсом. Брат выглядел так, словно только что получил лучший в мире подарок на Новый год и день рождения одновременно, и его ехидная улыбка не предвещала мне ничего хорошего. Ну да, ход его мыслей вполне понятен. Сестра не возмущается, придушить нахала не пытается и особо недовольной не выглядит. Следовательно, все нормально, и убивать Шанкса не требуется. «Молчи!» – практически прорычала я, чувствуя, как краска заливает не только щеки, но и шею, и уши. «Молчу, молчу», – согласился он. «Такой компромат определенно стоит приберечь на будущее. А вы?» – продолжила бушевать. «Как вам вообще в голову пришло?» «Тебе, не вам», – перебил меня Йонка. После поцелуя-то я не нашла, что на это ответить, и просто махнула рукой, отобрав у мужчины свой блокнот. «Рина, может, останешься с нами? Зачем тебе этот юнец?» «Этот юнец, на секундочку, является моим братом. Так что спасибо за предложение, но нет. И куда вы теперь отправитесь?» — спросил Шанкс, протягивая Портгасу полную кружку. Я примерно представляла, что ответит Эйс, поэтому тихонько отошла в сторону. Клянчить автографы у подчиненных Красноволосого. Незнакомые, или, скорее, условно знакомые, пираты встречали мою просьбу шутками и требованием поцелуя, аргументируя это тем, что они целуются ничуть не хуже капитана. Приятным исключением стали Бен Бикман, Есап, похожий на своего сына исключительно кудрявостью волос, и Лаки Ру, чьи закорючки появились в итоге на пустых страницах. История о мелком Луфе и мелком же Усоппе шли, так сказать, в комплекте. Слушать о проказах двух неугомонных мальчишек было по-настоящему весело и интересно, так что время я провела очень даже плодотворно. «Довольно?» – подкрался ко мне брат, напугал. Схватилась за сердце я. «Нет». «Почему нет?» – вполне натурально удивился он. «На второй странице до сих пор нет твоей подписи». «На второй, потому что первую ты бережешь для Луфи», – поинтересовался Портгас, высунув от усердия кончик языка и ручкой выводя какую-то замысловатую вязь. «Ага, но не завидуй. Я верю, что успеха и исполнения своих мечтаний добьетесь вы оба. Просто маленьким надо уступать», – улыбнулась я, и не забывая о том, что он первым позвал меня в свою команду. «Такое забудешь», – фыркнул Эйс. «И куда ты сейчас, Сабади? Без посещения этого места в новый мир не попасть, а Белаус обретается где-то там. Ах, да, у него же новая идея фикс. Надеюсь, все пойдет по канону, и Эдвард Ньюгейт его не прибьет. Ночевать мы остались здесь же». Снежная буря снаружи лишь усилилась, и Эйс не пожелал превратить свою команду в ледяные статуи. Первые помощники, посовещавшись, распределили дежурство между членами экипажей, поставили в известность капитанов и вдвоем отошли куда-то в уголок. Судя по долетавшим иногда словам и звукам разливаемой жидкости, пить и обсуждать безалаберность начальства, я заснула, убаюканная голосами пиратов Рыжеволосого, которые еще долго пили, пили и травили байки о собственных приключениях, настоящих и вымышленных. Примечание к части. В. Крапивин. Песня пиратов. Встреча 10. Или дайте, что ли, карты в руки погадать на короля. Вернулась домой посреди ночи, закрыла глаза в пещере, а открыла уже в собственной квартире. Рюкзак с вещами, слава всем богам, перенесся вместе со мной, иначе не представляю, как бы я утром закрывала квартиру без ключей. А так, переложила все нужное в сумочку, полюбовалась на первые автографы в коллекции. Жаль, что эта идея не пришла мне в голову в ресторане Узифа, и со спокойной душой легла спать. Работу еще никто не отменял. Утром у меня все валилось из рук. Мой брат собрался встретиться с сильнейшим из Йонкой и победить его. Наивный чукотский юноша. В будущем для этого понадобится целая армия, усилия нескольких адмиралов, предательство Итич, съевший самый читерский из дьявольских фруктов, а он хочет уделать его в гордом одиночестве. Такой подход срабатывает только у Луффи, поскольку Мугивара запредельно удачлив и чертовски харизматичен, а Эйс, ну, Эйс, это Эйс, у него свои методы. Боюсь, даже под пытками не смогла бы ответить, чем именно занималась на работе. Раздумывала над дизайном, возилась с документами, пересчитывала смету, раскладывала пасьянс, пока начальство не видит, не помню. Зато домой возвращалась, как на крыльях, и даже маршрутка, попавшая в пробку, выбралась из нее раньше, чем у меня кончилось терпение или сдали нервы. Ужин, что свой, что кошачий, был приготовлен и съеден в рекордно короткие сроки. И даже интернет, верный спутник каждого жителя современного мира, не смог увлечь меня надолго. По квартире я металась, как заправский тигр по маленькой клетке. Переживала, не находила себе места, накручивала себя и безумно хотела оказаться рядом с Эйсом как можно скорее, поэтому совсем не удивилась, увидев вокруг мангровые деревья, уходящие ввысь. Мое появление не привлекло ничьего внимания, хотя прохожих, спешащих по своим делам, хватало. За что я люблю этот мир, так это за то, что люди здесь редко по-настоящему обращают внимание на других. Из ниоткуда возникла девушка, босая, растрепанная и в широкой мужской футболке, сползающей на одно плечо и с блокнотиком в руках. Ну и что? Главное, чтоб на мирных жителей не бросалась. А кто она, откуда взялась и какую цель преследует, дело десятое. Портгас, к моей вящей радости, не успел никуда свинтить. Он, как дитя малое, бегал за пузырями и лопал некоторые из них, и точно так же вели себя члены его команды. Они радовались, и у меня не возникло даже намека на мысль, что такое поведение не подобает пиратам. По-моему, вполне, если впереди ждет новый мир, а пузыри и правда были волшебными, большими, упругими, переливающимися на солнце всеми цветами радуги. «Привет всем!» – радостно поздоровалась я. Настроение было безоблачным, как небо над головой. Мало того, что встреча с Белоусом пока не произошла, так еще и шарики вокруг летали по-настоящему классные, поднимающие настроение на раз-два. Пиковые пираты ответили в разнобой, но не менее благодушно. На гигантском дереве за их спинами белела цифра 15. «Эйс, почему вы пришвартовались в зоне беззакония?» «О, Рина!» – удивился моему появлению брат. «Зона беззакония? С чего ты взяла?» «Ну, потому что островки с 1 по 29 принадлежат пиратам, бандитам и прочим не слишком законопослушным людям. Вы, конечно, как раз пираты, но могли бы выбрать место и погостеприимнее. А 30-я зона?» – поинтересовался кто-то из команды, указывая на виднеющееся вдалеке колесо обозрения. «Парк развлечений. Что насчет 60-й?» Продолжил проверять мои знания все тот же говорун. «Там квартируются ваши знакомцы из морского дозора. У них на архипелаге довольно большая база. Правда? А мы и не знали». «Так», — протянула я, начиная сомневаться в разумности не только Эйса, но и его подчиненных. «А вы вообще в курсе, как попасть на остров рыболюдей? За кого ты нас принимаешь?» Вмешался в разговор Линк. «Уж про смолиноито покрытие знают абсолютно все моряки. Ну мало ли, пришлось пойти на попятную мне. Имя лучшего мастера вам известно?» «Нет», — был вынужден признать Джесси. «А тебе, разумеется. И я даже примерно представляю, где его можно отыскать». «И где же?» «В мастерской, в баре с говорящим названием «Обдираловка», — хмыкнула я. «Не нужно считать, что у меня феноменальная память, в которой раз и навсегда отпечатались все мелкие детали и события манги. Совсем нет. Просто время от времени я перечитываю избранные главы, пересматриваю аниме или, как в случае с названием бара, залезаю на энциклопедию по любимому произведению, где и знакомлюсь с краткой выжимкой по интересующей теме. И да, я серьезно надеялась, что Эйс посетит этот остров, а я успею его здесь поймать, потому что отправиться в новый мир и не познакомиться с одной из самых харизматичных второстепенных героинь этого аниме — настоящее преступление. Буквально первый же встречный уголовный элемент просветил нас, в какой стороне находится искомый бар, и, обдав перегаром, поведал, что барменша там аво-го какая, а ее хахаль, и того хуже. Пики ему то ли не поверили, то ли не особо впечатлились, полагая своего капитана самым крутым. В любом случае, никто даже не предложил поискать какое-нибудь другое, более спокойное место, и менее проблемного мастера. Трава под ногами приятно пружинила и сияла, к моей вящей радости, практически первозданной чистой. Никаких осколков, окурков и прочего мусора, который так легко встретить на газонах возле родного дома. По такой бродить, пусть даже и босиком, одно удовольствие, так что вскоре я и вовсе перестала смотреть под ноги, уделив все внимание окружающему пейзажу. А посмотреть действительно было на что. Все вокруг утопало в зелени. Трава, деревья, мангровые гиганты. Корни последних образовывали естественные арки, под которыми так и хотелось пройтись. Местная архитектура была причудливой и отличалась большим количеством всевозможных сфер и куполов и обилием ярких красок. Некоторые здания, правда, были разрушены и успели порасти мхом, но это ничуть не портило общего впечатления. Нужный нам бар стоял на возвышении, чуть ли не возле корней гигантского дерева с номером 13. К нему вела длинная лестница ступеней в 100, не меньше. Местоположение здания, как и его внешний вид, толстые каменные стены, узкие окна бойницы, тяжелая дубовая дверь, рождали смутные ассоциации с крепостью. В общем, бывшая пиратка и бывший же пират, хотя я не уверена, что эпитет бывший по-настоящему им соответствует, знатно окопались. А вот внутри было довольно уютно. Сразу видно, что здесь верховодит женщина. Светлый деревянный пол, на котором кое-где темнели пятна высохшей крови, чистые столики, цветы в горшках, занавески, вип-зона с мягкими диванами, где и обнаружился смоляной мастер. Эйса пришлось ткнуть локтем в бок, чтобы он скомандовал своим парням вольно, и перестал пялиться на шапки. Пики дисциплинированно разбрелись по пустому залу, а мы с Портгасом приблизились к завтракающей паре. «Добрый день!» Натянув на лицо самую восторженную из улыбок, поздоровалась я, обращаясь к Крыле. «А можно ваш автограф?» Хозяйка бара улыбнулась, а брат подавился воздухом, очевидно. Начало разговора он представлял себе несколько по-другому. «Хо-хо, да ты, никак, знаешь, кто я такой?» Поинтересовался темный король, отвлекаясь от выпивки. С трудом удержалась от фразы в духе. «Самый потрясающий старик среди всех персонажей», заменив ее нейтральным «да». «Любопытно», — хмыкнул мужчина, расписываясь в протянутом блокноте. «Спасибо, а можно еще две нет, даже одну небольшую просьбу, смотря какую», — пожал широкими плечами тот, внимательно разглядывая Эйса. Брат был этим фактом не слишком доволен, но пока молчал. «Не могли бы вы рассказать вот этому юноше о его отце, Хаэм, и кто он такой, девчушка? Да кто этот старик такой?» Свои вопросы они задали одновременно, изрядно меня этим развеселив. «Позвольте представить, Портгас Ди Эйс, сын Голди Роджера, и темный король Рейли, его же первый помощник». Немая сцена, последовавшая за этими словами, была достойна ревизора и лучших театральных подмостков страны. «Думаю, вам есть что обсудить, мальчики», — протянула Шакки, утягивая меня в сторону выхода. «А вам что, особое приглашение нужно? Кыш отсюда!» Удивительное дело, но пиковые пираты послушались и, пообещав капитану, что будут где-нибудь неподалеку, всей толпой вывалились наружу. «Эх, загоняли мы ребят, то иди сюда, то топайте отсюда, а мы останемся», — осторожно поинтересовалась я, стараясь не смотреть в сторону Рейли и Эйса. «Нет, думаю, нам тоже стоит прогуляться. Тебя ведь Рина зовут, верно?» Закрывая за нами дверь, уточнила хозяйка обдираловки. «Ваша осведомленность поражает», — улыбнулась я. «Вы Эйса узнали, верно? Он похож на Роджера», — пожала плечами женщина. «Но мне любопытно, откуда ты знаешь меня и Рейли? Вы не поверите, если я отвечу правду, а выдумывать небылицы мне как-то лень. Поэтому я промолчу. И как тебя занесло в пираты?» Покачала головой она, не устояла перед соблазном присоединиться к следующему королю. «Кстати, а куда мы идем?» «По магазинам, разумеется. Ты в футболке и босая, я просто не могу на это смотреть». Мои попытки заикнуться об отсутствии денег были величественно проигнорированы. Желание выбрать магазин подешевле или юбку подлиннее также не нашли поддержки, поэтому пришлось смириться и получать удовольствие. Летние платья сменялись шортами, а те – мини-юбками. Количество кофточек, водолазок, футболок и топиков не поддавалось исчислению, а высота шпилек и каблуков – разумению. Казалось, что эти бесконечные примерки никогда не кончатся, но в какой-то момент до меня дошло, что мы сидим в уютном кафе, к спинке стула привязан мыльный пузырь с пакетами, а на столе передо мной стоит что-то съедобное. Шакки, сидящая напротив, выглядела как кот, объевшийся сметаны, Кажется, женской компании не хватало не только мне, но и ей. Когда ее автограф занял законное место на соседнем с Рейли листе, я, хоть убейте, вспомнить не смогла. Разговаривать с ней было по-настоящему интересно. То, что для меня было сказкой, ну, или совсем не детским мультфильмом, для женщины было каждодневной реальностью. Персонажи вроде Роджера, Золотого Льва, Гарпа и Белоуса, людьми, которых она знала. Умение постоять за себя, жизненной необходимостью, а не блажью. Мировая знать, заклятыми врагами, а не неприятными знакомыми. Ее, в свою очередь, привел в недоумение мой рассказ о месте, где нет пиратов. Вместо ден-ден муши используются какие-то телефоны, а вместо ньюску, и нет или пэйр. В ответ я услышала историю об острове, где не действует гравитация, о кладбище морских королей, о серебряном городе, где поклоняются Луне. Было бы здорово однажды побывать во всех этих местах. С тобой ничего не случится, Рин Чан, если я на минуточку отойду, внезапно напрягшись, уточнила Шакти. Меня не привлекают неприятности и приключения, честно отозвалась я, откинувшись на спинку стула, и не удержалась от вопроса. Что-то серьезное, вам нужна помощь, не переживай, улыбнулась женщина. Ничего такого, просто старый друг, который должен мне кучу денег, скоро вернусь. Бывшая пиратка поднялась на ноги единым слитным движением, еще раз улыбнулась мне и модельной походкой от бедра направилась на второй этаж, следом за какими-то головорезами. Бандиты выглядели довольно внушительно, но что-то не завидую я этому старому другу. С уходом собеседницы появилось время прийти в себя и доесть подтаявшее мороженое, оказавшееся невероятно вкусным. А все-таки уютное местечко выбрала хозяйка обдираловки. Кормит вкусно, музыка тиха и ненавязчива, публика, по большей части, приличная. Так что когда в кафе смолкли абсолютно все звуки, а посетители с настоящим ужасом уставились на вход, я не смогла сдержать любопытство и повернулась тоже. В дверях стояли с десяток пиратов, явно знакомых остальным, но неизвестных мне. Впереди, капитан, чьей худобе, и, чего уж там, красоте, позавидовали бы все земные модели, по бокам, верные телохранители, шкафоподобные близнецы с множеством шрамов и тесаками в руках, позади, остальные члены команды, как будто только-только сбежавшие с показа мод, чуть в стороне, какой-то смутно знакомый мужчина, и все поголовно, блондины, капитан Стар. Послышались шепотки со всех сторон. Очевидно, этот капитан, которому можно было дать как 20, так и 40 лет, действительно был силен и знаменит, поскольку дополнительный длинный стол для их компании работники кафе вытащили из подсобных помещений весьма шустро, не дожидаясь даже просьбы, а некоторые посетители поторопились покинуть ставшее опасным место. Молодой человек, показавшийся мне знакомым, присел за отдельный столик, стоявший неподалеку от моего. Но если вы думаете, что я перестала его разглядывать, ну как же, опасный пират, и, как полагается скромной и приличной девушке, поспешила отвернуться, то вы ошибаетесь. Мне слишком хотелось понять, где я видела его раньше. Так, еще раз, высокий, светловолосый, с забавными треугольниками над бровями, примерно моего возраста. Осознание пришло внезапно. Под это описание подходил только один пират, который вместе с Луффи войдет в 11 сверхновых. Но, если это действительно тот, о ком я думаю, то какого черта он делает на Сабаде на 2,5 года раньше положенного срока? Очевидно, взгляд у меня был настолько диким, что парень не выдержал и подошел уточнить, чем вызвано мое оху недоумение. Тебя тут быть не должно, ты же только через 2 года появишься. В который раз, позабыв про вежливость, выдала я, от удивления, чистую правду. «С чего ты взяла?» – приподнял левую бровь Хокинс, откинувшись на спинку стула. Для полноты картины не хватало только скрещенных на груди рук. «О, прошу, не верь мне на слово. Лучше проверь сам, ты ведь можешь?» А вот теперь Базил явно был удивлен. Не думаю, что раньше ему доводилось встречать совершенно посторонних людей, которые знали бы о его способности. Он подобрался, словно хищник, готовый атаковать, и начал осматриваться, словно ожидая, что со всех сторон сейчас повалит дозорные. Не дождался, перевел взгляд на меня, проследил, как я преспокойненько ем мороженое и, хмыкнув, все же достал карты. «Ты меня заинтересовала», — произнес мой визави, причем его слова больше напоминали угрозу, чем констатацию факта. «Мне следует отойти и не мешаться, или можно посмотреть», — уточнила я, с любопытством разглядывая рубашку карт. «Можешь остаться», — махнул рукой фокусник. Меньшую часть колоды он положил на стол, большую оставил в коробке, а потом начал действовать. Гадание не походило ни на одно из тех, что я видела раньше. Картонные прямоугольники с золотисто-желтым лучистым ромбом так и порхали под его пальцами, передвигаясь с места на место с невероятной быстротой. Фигура, выложенная на скатерти, походила на снежинку или, раз уж передо мной сидит моряк, на розу ветров. Хокинс перевернул карты неуловимо быстрым движением и впился в выпавший расклад взглядом, буквально меняясь в лице. Все я рассмотреть не успела, но некоторые, скажем так, картинки буквально бросались в глаза. Перевернутый шут, жрица, повешенный, суд, перевернутая же колесница. Там было что-то еще, но Хокинс слишком быстро смешал их, словно опасаясь, что кто-то еще увидит его судьбу. «И как?» – задала вопрос я, когда молчание несколько затянулось. «Ты была права», – коротко отозвался мужчина, тасуя колоду. «А почему ты об этом раньше не узнал? Слишком мало людей верит в мои предсказания. К тому же, капитан Стар ненавидит карты». Помолчали. «Слушай, можно спросить?» «Попробуй», – разрешил мой собеседник, мыслями витая в каких-то дальних далях. «А чем знаменит капитан Стар? Ты не знаешь?» «Правда, Хаем? Давным-давно он съел фрукт Утаута, и с тех пор говорит исключительно стихами. И, поверь мне, его рифмы по-настоящему убийственные». Такое объяснение звучало бредово, но в меру, так что я благодарно кивнула, решив больше ничего не уточнять. «А ты не мог бы и мне погадать?» «Почему нет?» Пожал плечами Базил и предложил. «Выбери карту». Я провела рукой над раскинутой колодой и, чуть поколебавшись, вытянула третью карту слева. Она была абсолютно белой. «Пустая», — нахмурился Хокинс, закинул мой выбор к остальным и снова перемешал. «Давай». Кивнув, я вновь протянула руку и вытащила карту из середины. «Опять белая», — удивилась я, вертя прямоугольник в пальцах. «Еще раз», — скомандовал фокусник. «Но и в третий раз в моих оказалась все та же карта». «Ну и что это значит?» «Твое будущее, чистый лист», — отозвался мужчина, вновь тасуя колоду, «и никому не дано заглянуть в него. И в этом, если подумать, было куда больше смысла, чем казалось на первый взгляд. Можешь оставить мне свой автограф?» — перевела тему я, протягивая ему заветный блокнотик. «Но ведь я не знаменит сам по себе, только как один из членов команды капитана Стара. Зато когда ты приплывешь на Сабаде в следующий раз, впрочем, сам узнаешь, не буду портить сюрприз». Хокинс хмыкнул недоверчиво, но послушно расписался, где указали. «Везет мне вообще на пиратов, которым нетрудно выполнить каприз незнакомой или едва знакомой девушки. И что ты теперь будешь делать?» «Уйду от капитана в свободное плавание, наберу собственную команду. Приплыву сюда еще раз через пару лет», — перечислил Базил. «На острове Рыболюди найди мадам Шарли, вам будет, что обсудить», — улыбнулась я, поднимаясь навстречу Шакке, спустившейся со второго этажа. «Увидимся». «Как тебя хоть зовут, предсказательница?» — закатил глаза пират. «Рин Чан, идем, или ты предпочтешь остаться с этим милым молодым человеком?» — задала вопрос женщина, разглядывая фокусника. Пришлось послать пирату извиняющуюся улыбку, схватить Шакке за руку и потащить на выход, пока она не сосватала мне кого-нибудь еще. Народу на улице прибавилось, причем не только криминальных элементов, проспавшихся после бурной ночи, но и деловито спешащих куда-то мастеровых и просто прознашатающихся горожан. Мы легко смешались с последними, хотя были, по сути, первыми. Впрочем, жители архипелага были на удивление дружелюбны. Вокруг царила не атмосфера вечного праздника, конечно, но приподнятого настроения, наверняка. Обратный путь, по молчаливому согласию, проходил через парк Сабади. В парке было круто. Даже я, человек, избалованный аттракционами родного мира, была впечатлена, что уж говорить об остальных посетителях этого места. Шакке, заметив, с каким интересом я разглядываю все вокруг, сказала, что будет настоящим преступлением быть здесь и ни на чем не прокатиться. И, не слушая дальнейших возражений, приобрела в кассе два билета на колесо обозрения. От посещения еще и Америрус пиратских горок мне удалось ее отговорить. Колесо было по-настоящему гигантским. Аналоги из родного мира по сравнению с ним совершенно не смотрелись. На огромной высоте, не дотягивающей, впрочем, до нижних веток мангровых деревьев, захватывало дух. Город, раскинувшийся внизу, был как на ладони и с такой высоты напоминал очень красивое игрушечное королевство, утопающее в зелени. Люди были настолько маленькими, что превращались в далекие черные точки, копошащиеся далеко внизу. А вот море. Море было по-прежнему величественным и прекрасным. Спасибо вам. Это было просто волшебно. Поблагодарила я женщину, устроившую мне лучший выходной в моей жизни. Совершенно ни за что, улыбнулась она, явно довольная моей реакцией. Ну что, возвращаемся к нашим мужчинам. Дальше нас ждала самая обыкновенная прогулка, которая не сулила ни проблем, ни особых неприятностей. Вот только закончилась она не нашим возвращением в обдираловку, а сильнейшим ударом, мгновенно отправившим меня в объятия темноты. Примечание к части. МФ «Бременские музыканты», «Песенка разбойников», и нет и ПР, собственно, «Интернет» и «Почта России». В картах Таро автор не разбирается от слова совсем, но в виду имел примерно следующее. Перевернутый шут, глупости, потеря ориентиров, ненадежное окружение, жрица, развитая интуиция, мудрое использование информации, встреча с человеком, обладающим тайными знаниями, повешенный, переломный момент в жизни, ошибочные убеждения, жертва, суд, прощание с прошлым, новый этап в жизни, помощь высших сил, перевернутая колесница, непродуманные действия, трудности, невезение. 10.5. Примечание к части. У моего мужа сегодня день рождения, юху. Он не особо любит фанфики, если честно, он читал целых два. Мой и клевый джен про Снейпа, работающего преподавателем в Макгловской школе. Надо ли упоминать, что мой ему не понравился? В шутку ревнует меня тем персонажам, что имели несчастье мне приглянуться, Марко, Торин, Алва, Сантьяго, Ифан и прочие харизматичные личности, про каждого из которых я начинала писать какую-нибудь историю, и никогда не увидит этого поздравления, но ему и не надо. Надеюсь, вместо него этому небольшому кусочку обрадуются читатели. Арт от Юзуки. https://vk.com.70452411454957327. По-хорошему, он относится к 36 главе, но сюда тоже отлично подходит. Он думает о детях, что переступили сегодня порог кафе его возлюбленной, и вспоминает прошлое. То самое, что скрывается за вуалью памяти, припорошенное прахом несбывшихся надежд и исчезнувших иллюзий. Вот только оно восстает из пепла, подобно первому из детей вернейшего соперника, потому что один из них, родной сын капитана и короля, пусть даже не слишком похожий на своего прославленного родителя, а вторая. Вторая выглядит так, словно является дочерью, или сестрой, его королевы. Глаза у обеих яркие, лучистые, мед с горчицей. Пятнышки-веснушки по щекам разбросаны, в узоры диковинные сложены. Волосы растрепанные, словно гребня не знавшие, смотришь и кажется, что в них солнце запуталось. Разница единственная, что у одной пряди светлые, соломенные, а у другой, каштановые с золотинкой. Губы каждый миг улыбаться готовые, радоваться вопреки, смеяться в лицо неприятностям. Сердца добрые, к миру и людям любовью до краев наполненные. Хрупкие очень, чтобы настоящими быть, тронь и сломаются, разлетятся миллионом осколков, рассыплются сверкающей пылью. Слабые крайне, ведь ни к чему красоте кулаки использовать и силу применять, перед нею и так склонится. Мягкие слишком, не для них путь свободных романтиков или искателей справедливости, через боль и кровь проложенный, но твердые тоже, не способные в стороне стоять, когда беда рядом, в двери стучится, руки костлявые к близким тянет. Он видит их похожесть, сравнивает двух молодых женщин, уже мертвую и еще живую, читает сокрытое в душах, и, на мгновение единственное, не больше, пугается, что их судьба будет одинаковой, но проходит миг, и исчезает страх. Девушка, представшая перед ним, не одиноко. За ее плечом высится сын королевы и короля, что скорее сам погибнет, чем ей пострадать позволит. За вторым плечом, тень неясная, мальчишка, мечтой завороженный, который плохого не допустит тоже. Старый смоляной мастер посылает успокаивающую улыбку своей избраннице и допивает залпом крепкий ром. Уверенность, что наблюдать за этими детьми будет дьявольски познавательно, крепнет с каждой минутой. Встреча 11. Илья, ваш пленник, ну да, в общем, что с того, качаться на волнах беспамятства, вверх-вниз, было приятно, но какая-то мысль, засевшая на самом краю сознания, не давала полностью погрузиться в блаженное ничто. да еще и голова раскалывалась так, словно по ней со всей силы чем-то ударили. Ах, да, ведь именно это и произошло. Вот черт, открывать глаза я не торопилась, да и дышать продолжила медленно и размеренно, мало ли что, горячий и душный воздух изрядно затруднял дыхание. Вокруг пахло чуть подгнившим деревом и немного сырой рыбой, бе-е-е. Впрочем, все перебивал запах немытых тел. Было тихо, хотя время от времени где-то неподалеку раздавались неразборчивые фразы, звучащие как-то приглушенно. Под спиной ощущалась ровная и твердая поверхность. Болела голова и ныл затылок, что и неудивительно. Руки были крепко связаны грубой веревкой, впивающейся в запястья, и уже начинали затекать. На шее ощущалась неприятная тяжесть и холод металла, что рождало неприятные ассоциации с ошейником. Стоп, ошейник, архипелаг Сабади, рабский аукцион. Глаза распахнулись сами собой. О, ты очнулась, шепотом уточнила Шакти, сидящая рядом со мной, которую мне с трудом удалось разглядеть в темноте комнаты. Ага, прохрипела я, мечтая о глотке воды, а лучше о литре. Где? В плену, правильно поняла мой вопрос женщина. Если точнее, в камере, где держат будущий товар. Сейчас часов 10 вечера, так что ты провела без сознания примерно полдня, сильно меня этим напугав. Простите, а аукцион начнется в полночь, вновь ответила на незаданный вопрос она. Как ты себя чувствуешь? По правде сказать, я себя не чувствовала, а ощущала. И ощущения эти были чертовски далеки от приятных, но зачем волновать женщину еще сильнее? Жить буду, все с теми же вейдеровскими хрипами ответила я, пытаясь принять сидячее положение. Если бы не помощь хозяйки бара, черта с два мне бы это удалось. Для того, чтобы выдавить из себя следующую фразу, пришлось собираться с силами около минуты, но мне все-таки удалось совладать с собственным голосом. Почему из всего многообразия женщин эти похитители выбрали именно нас? О, здесь все просто, оживилась моя собеседница. Пару часов назад нас навещал некий капитан Стар, симпатичный, кстати, мальчик, в стихах объяснивший суть своих претензий. Если отбросить в сторону все эпитеты, сравнения, метафоры и прочие красивости, которыми изобиловала его речь, то это месть. За что? За то, что ты лишила его одного из самых перспективных подчиненных. Мне хватило совести покраснеть. Простите, я, это из-за меня вы попали сюда. Да брось, это будет интересный опыт, отмахнулась пиратка. Но мне весьма любопытно, чем так примечателен этот твой кавалер. Он не мой ка. Ты специально? Да, подозрительно уточнила я, как-то незаметно отказавшись от выканья. Конечно, мелодично рассмеялась Шакти. И все же, что с ним не так, все так, он, потенциально, сильный пират с высокой наградой и дьявольским фруктом в придачу, который, организовав альянс с еще двумя капитанами, рискнет напасть на Йонка. И как они выживут? В коридоре вспыхнул свет, спасая меня от необходимости отвечать, и вместе с ним появилась возможность рассмотреть место, куда нас притащили. Ну, что сказать, клетка-камера была намного больше, чем я предполагала, просто мы с Шакти сидели в самом ее конце, у стены. Это было длинное помещение с очень высоким потолком, где вперемешку сидели мужчины и женщины всех возрастов. Встречались здесь как пираты и разбойники всех мастей, так и законопослушные граждане, оказавшиеся не в то время и не в том месте. Многие выглядели изможденными, отчаявшимися и смирившимися со своей судьбой, несколько человек пока еще не сдались. Впрочем, попыток сбежать, улететь, проковырять стену зубочисткой т.д. никто даже предпринять не пытался, потому что у каждого человека на шее висело такое же стильное украшение, как и у меня. Кстати о побеге. Шакти, ты же в курсе, что я фруктовик? Да, что-то такое упоминалось в твоей листовке, хотя и без подробностей. Что ты умеешь? Перемещаться из точки А в точку Б, если коротко. Как думаешь, не стоит ли мне смотаться домой, а потом навести Тейса и Рейлисана? Сдурела, рявкнула женщина, нависнув надо мной. У этих ошейников детонатор срабатывает, стоит только отдалиться на определенное расстояние от ключа активатора. Ты так сильно хочешь лишиться головы? Ой, всхлипнула я, едва представив, что со мной случилось бы, реши я сбежать, ни с кем не посоветовавшись. А что нам тогда делать? Ждать и надеяться, что хозяин достанется не самый паршивый, хмуро буркнула Шакти. Прозвучало как-то не слишком обнадеживающе, поэтому я подтянула колени к груди, кое-как устроила на них связанные руки и затихла, уставившись в противоположную стену. Все, что мне оставалось, размышлять, к как я докатилась до жизни такой. Мысли, как зачарованные, крутились по кругу. Хокинс месть стар плен Хокинс. В этой последовательности явно чего-то не хватало, какого-то важного элемента, но мне никак не удавалось понять, какого именно. А потом меня осенило. Почему моя чуйка, интуиция, глючная способность, называние не имеет значения? Предупреждающая о неприятностях, не сработала, не потому ли, что наши похитители, в общем-то, не желали нам зла и не хотели нашей смерти? Это надо было обдумать. В какой-то момент коридор за прутьями клетки наполнился вооруженными охранниками, выглядевшими как эмоклоуны. «Эй, ты, на выход!» — гаркнул один из них, наставив ружье на какого-то парня. На стене за его спиной темнела цифра 1, и поживее. Безучастный молодой человек медленно поднялся на ноги и, как сомнамбула, побрел на выход. Никакого сопротивления, никаких проклятий или мольбы, ничего. Не человек, а бездушный робот какой-то. Потом заработал страшный конвейер. Людей из камеры уводили прочь где-то с 5-минутным перерывом. Вместе с нами внутри было 14 человек. Так что моя очередь подошла ровно через час, и, поверьте, это был самый короткий час на моей памяти. Время утекало сквозь пальцы, и только присутствие рядом Шакти не давало мне окончательно отчаяться. 13-е, твой черед. Пришлось подниматься и, преодолевая усталость, брести на выход, прижимая к груди сумку с блокнотиком внутри. Не знаю, почему мне оставили личные вещи. Может, потому, что там не было ничего запрещенного, но очень этому факту рада, ведь было бы обидно лишиться уже собранных автографов. Выйти из клетки с гордо поднятой головой у меня не получилось, вернее, почти получилось, но в последний момент я запнулась о порог и упала на пол, прибольно ударившись коленями и отбив руки. Зато пока я вставала, удалось еще раз, в последний раз, взглянуть на Шакти. Женщина послала мне ободряющую улыбку и тихо-тихо пожелала удачи. Дальше охранникам пришлось тащить меня под руки, поскольку они явно не верили в мои силы дойти самостоятельно. Разубеждать их я не стала. Зачем? Массивная дверь в конце коридора возникла как-то неожиданно. «Эй, ты, слушай сюда. За этой дверью, сцена. Все, что от тебя требуется, молча стоять на ней, пока мистер Диско не продаст тебя подороже. Ясно?» Провел краткий инструктаж тот же охранник, что до этого по очереди вызывал рабов из клетки. Остальные трое все так же изображали из себя немых. «Предельно», — заверила его я. «Стоять, молчать, улыбаться, что ж тут сложного-то?» Страха не было, только годливый интерес. «Продадут, не продадут, если продадут, то кому, и с какой целью, и за какую сумму, и...» После приглушенного освещения в коридоре яркий свет софитов на сцене был действительно ослепительным. Проморгавшись, я перевела взгляд на зал и мысленно присвистнула. Здание аукциона было не очень-то большим, зато забитым под завязку, несмотря на ночь за окном. На мягких креслах, обитых красной тканью, сидели мужчины, женщины и даже дети, на чьих лицах застыли азарт и предвкушение. Под их взглядами, липкими, раздевающими, оценивающими, было очень неуютно, и у меня возникло непреодолимое желание передернуть плечами. Впрочем, показывать этим свою слабость мне не хотелось, поэтому я выпрямилась, расправила плечи и устремила взгляд на лестницу между секторами. Стало чуточку легче. Итак, лот номер 13. Человеческая женщина 24 лет. Рост 1,70 м, вес 60 кг. Может быть использована для любой работы. Стирка, готовка, уборка. Является талантливым портретистом. Сумеет развлечь вас беседой. Слушать информацию о себе со стороны было как-то дико. Рост и вес, понятно, могли и измерить, пока валялась в беспамятстве. Возраст или на глаз определили, или спросили у Шакти. Встроенные функции горничной, по мнению распорядителя, вполне могут быть характеристикой любой девушки. Но откуда он узнал о том, что я умею рисовать? «Сведет вас с ума своими танцами», продолжил расхваливать меня мистер Диско, «и божественным вокалом». Вранье, не сумела промолчать я, не умею я петь. Судя по тому, что в зале начались шушуканья, им еще ни разу не доводилось видеть рабов, осмелившихся возразить владельцу. Она еще и отменно честная, не рабыня, а находка. Не растерялся тот, подав какой-то знак моей охране. Один из них тут же приблизился и предупреждающе сжал мой локоть. Начальная цена – 500 тысяч белли. Хм, а вот про то, что я пират, обладающий, к тому же, силой дьявольского фрукта, он ничего не сказал. Не знает или специально придерживает информацию, В любом случае, это может быть мой шанс на побег. 550. Раздался голос, иногда снившийся мне в кошмарах, и из головы испарились абсолютно все мысли. Я вздрогнула и попыталась найти говорившего, что удалось мне с подозрительной легкостью. Святой Джалмак, едва не отправивший нас с собой на дно морское, сидел в первом ряду, и в глазах его светилось узнавание. 600. Предложил еще кто-то, не побоявшись конкурировать с представителем мировой знати. 700. Лениво протянул Тенриюбита, а у меня в горле застрял огромный комок, мешающий дышать. 750. Уже не так уверенно произнес второй покупатель. 1 000 000. Отмахнулся небесный дракон, с легкостью увеличивая сумму. Я чувствовала себя Кими, серьезно. Тот же самый аукцион. Мистер Диско в распорядителях. Представитель знати в покупателях. Вот только Мугивар, способных меня спасти, здесь нет. Они, черт возьми, еще даже в море не вышли. Фу-фу-фу. Смотрю, весело у вас тут. Прозвучало в установившейся на миг тишине. По ступеням, оббитым все той же красной тканью, спускался Дон Кихот до Фламинго во всем своем розовом великолепии. Следом за ним, но на некотором расстоянии, шли двое шкафоподобных громил, самую малость уступающих ему в росте. С их одинаковых черных водолазок радостно скалился перечеркнутый смайлик, очень похожий на тот, что украшал стену за моей спиной. Сил удивляться не осталось. Этот день был слишком богат на встречи. Рыли, Хокинс, Джалмак. Теперь вот до Фламинго. Кто следующий? С другой стороны, аукцион на самом деле принадлежит именно ему, так что нет ничего удивительного в том, что он решил посетить свою собственность. До Фламинго сама. Кинулся к нему один из охранников и лично провел до свободного места в первом ряду.